Глава 10. Любовные письма. «Неделя», — сказала себе Рут на следующее утро. 7 долгих дней. И ни письма, потому что писать ему нельзя. Ни телеграммы, поскольку в радиусе 10 миль нет подходящего отделения. Остается только ждать. Когда она спустилась к завтраку, Хепси, теребившая передник и беспокойно расхаживавшая по комнате, похоже, даже не услышала ее радостного приветствия. «Мисс Торн», — наконец поинтересовалась она, — «вы когда-нибудь получали любовные письма?» «Конечно», — рассмеялась Рут, — «как и любая девушка». Хепси заметно повеселела и весьма серьезно спросила. «А вы сможете прочесть написанное от руки, мисс Торн? Зависит от почерка». «Вот-вот, мэм, я тоже кое-что разбираю. Могу прочесть почерк мисс Хэтуэй и некоторые из ее старых писем. Но сегодня утром я получила письмо и не могу понять в нем ни слова». «Сегодня утром? Но ведь для почты еще слишком рано». «Да, мэм, оно торчало из-под кухонной двери». Стараясь казаться беззаботной, Хепси подняла глаза к потолку и вздохнула. Потом силой вцепилась в ткань клетчатого синего платья. Но тут же раскаялась в столь безрассудном поступке. Рут наблюдала за ней с затаённым весельем, однако удержалась от вопросов. В конце концов, Хепси отважилась на решительный шаг. «Мисс Торн, может, попробуете разобрать письмо, которое я получила?» «Конечно, дай взглянуть». Хепси извлекла письмо из самого сокровенного уголка своего наряда и выжидающе замерла, уперев руки в бока. «Да это же любовное письмо!» — воскликнула Рут. «Да, мэм. Когда прочтете его про себя, может, зачитаете вслух?» Письмо было написано на разлинованной почтовой бумаге, и его отправитель явно глубоко и тщательно обдумывал каждое слово. Наверху стояло имя Хепси. Дальше строчкой ниже шли слова. «Уважаемый мисс». Написанное заглавными буквами с размашистым росчерком под ними. Рут начала читать вслух. Хотя прошло совсем немного времени с того дня, как мой восхищенный взгляд впервые остановился на вашей прелестной фигуре, всего-то 5 лет, — вставила Хепси. «Я все же смею надеяться, что вы благосклонно восприняете мои слова и ответите взаимностью на чувства, которые пробудили в моей душе. Этого краткого времени, дорогая мисс, каким бы незначительным оно ни казалось, было вполне достаточно, чтобы мое сердце воспылало к вам страстной любовью, которой прежде я никогда не испытывал к представительницам вашего пола. Ваш блистательный образ преследовал меня день за днем и ночь за ночью». «Врет», — перебила Хепси. «Прекрасно ведь знает, что никогда я за ним не гонялась. Даже в тот раз, в августе, год назад, когда он пригласил на пикник воскресной школы в Ридж рыжеволосую девчонку Смитов. Ваши темные локоны оплели мою душу своими шелковыми сетями. И каждую ночь я вижу во снах ваши прекрасные глаза, позаимствовавшие цвет у небесной лазури, и нежные белые ручки, никогда не огрубевавшие от неподходящего тяжелого труда». Рут ненадолго замолчала, силясь разобрать написанное. Хепси сияла, будто солнце. «Продолжайте, мисс Торн», — нетерпеливо попросила она. «Иными словами, дорогая мисс, я считаю вас самой очаровательной из всех женщин. И, преисполнившись гордости за свою храбрость, осмеливаюсь просить вас, несравненное сокровище, даровать мне руку и сердце. Вероятно, вам известно все о моих родителях, месте рождения и воспитания. Но в случае каких-либо сомнений, я с радостью предоставлю вам отзывы авторитетных лиц о моем характере и положении в обществе. С нетерпением жду от вас, мадам, положительного ответа на мою просьбу. Не сомневайтесь, что если вы окажете мне честь и примете мое предложение, я приложу все силы, чтобы стать вашим верным защитником и всегда оберегать вас от жестокого, безжалостного мира. Я также постараюсь подарить вам вечное счастье, столь же огромное, как то, что мгновенно наполнит мое сердце как только я получу ваше робкое согласие. Засим, позвольте откланяться, дорогая мисс. Ваш преданный возлюбленный и покорный слуга Джозеф Пендлтон, эсквайр. «Боже мой!» — воскликнула Хепси. «Что за прекрасное письмо!» «Чудесное!» — согласилась мисс Торн, с трудом сохраняя невозмутимость. «Прочитайте мне его снова». Во второй раз это сочинение далось ей легче, поскольку Рут отчасти привыкла к куче знаков препинания и затемненным завиткам. Сперва она решила, что к этому словоизлиянию приложил руку Уинфилд. Но хорошенько поразмыслив, нашла истинного виновника. Руководство по написанию писем. «Мисс Торн», — нерешительно начала Хепси. «Да, я бы хотела, чтобы мой ответ был написан так же прекрасно, как и его письмо». «Вполне естественно». «Откуда, по-вашему, он взял всю эту прекрасную грамматику?» «Грамматика — редкий дар, Хепси». «Это точно, мэм. Мисс Торн, а вы сумеете написать так же красиво?» «Могу попробовать», — скромно проговорила Рут. Хепси тут же погрузилась в мучительные раздумья. Потом призналась. «Даже не знаю, что лучше ответить. Вчера вечером я, как бы это сказать, чуть подтолкнула Джо, но не хочу, чтобы он думал, будто я только его и жду. Само собой. Не лучше ли, как вы выражаетесь, поддержать его в подвешенном состоянии? Отличная мысль, Хепси. Так он постоянно будет о тебе думать. Тогда нужно написать, что я хочу поразмыслить. Может, составите для меня письмо, а после я его перепишу. У меня есть два листа почтовой бумаги с удобными голубыми линиями, которые я берегла специально для писем, а у мисс Хэтуэй найдутся чернила». Рут села за стол и принялась сочинять ответ, способный посрамить руководство по написанию писем. Ее карандаш с быстротой молнии порхал по бумаге. Хепси стояла рядом, наблюдая за ней с нескрываемым изумлением. «Послушай, понравится ли тебе?» — наконец проговорила Рут. «Мистеру Джозефу Пендлтону. Уважаемый сэр, хотя ваше недавнее послание стало для меня полной неожиданностью, откровенно признаюсь, что его содержание не доставило мне неприятных минут. Я давно отметила, пусть и с истинно женской деликатностью, что вы испытываете ко мне какие-то чувства, а посему не отвергала ваших ухаживаний. И все же я считаю, что мы еще недостаточно хорошо знакомы, чтобы полагать разумным или желательным скорое вступление в брак. А поскольку столь внезапное предложение в какой-то мере лишило меня возможности дышать, молю вас дать мне время, чтобы обдумать этот вопрос. Пока же считайте меня просто самой близкой подругой. В заключение могу добавить, что ваш характер и положение в обществе меня полностью удовлетворяют. Искренне благодарю вас, дорогой сэр, за оказанную мне честь. Ваша верная подруга Хепси». «Боже мой!» — с нескрываемой гордостью вскричала Хепси. «Какая прелесть! Даже лучше, чем у него. Но это вряд ли», — с подобающей скромностью возразила Рут. «Но я думаю, что подойдет». «Да, мэм, конечно. Ваш почерк совсем не такой, как у Джо», — продолжила горничная, внимательно изучая написанное, — «а очень красивый». И тут ее осенила блестящая идея. «Мисс Торн, если вы напишете все это карандашом на почтовой бумаге, я смогу обвести слова чернилами, а потом, когда они высохнут, стереть карандаш. И тогда это будет мой почерк, пусть и похожий на ваш». «Хорошо, Хепси». Ей пришлось помучиться, чтобы писать слова строго на строчках, но в конечном итоге получилось вполне достойно. «Дальше я сама», — проговорила Хепси, заворачивая драгоценное послание в газету. «Напишу сегодня днем, когда закончу с делами». «Вот же удивиться, правда?» Поздно вечером Хепси, измученная непривычным занятием, подошла к Рут и с гордостью продемонстрировала ей трудночитаемое послание. «Да, похоже, Джо, если он только не обладает сверхчеловеческими качествами, и впрямь удивится. На следующий день, после обеда, Рут отправилась к мисс Энсли. «Вы совсем забросили меня, дорогая», — проговорила милая женщина, открывая дверь. «Я не специально», — ответила мисс Торн, терзаясь угрызениями совести. «Ведь эта калитка в старомодном саду уже давно не поворачивалась на петлях, чтобы впустить ее внутрь». На Рут снизошло тихое счастье, прогнав все прежние переживания. А вот мисс Энсли неуловимо изменилась. «Я чувствую, как будто что-то грядет», — поделилась она. «Что-то приятное? Я не знаю». На милом лице читалась тревога. Вокруг рта залегли тонкие морщинки, которые Рут не замечала прежде. «Вы нервничаете, мисс Энсли. Теперь моя очередь вас отругать». «Я никогда вас не ругала, дорогая?» «Конечно, нет. Вы слишком милая и не способны ругаться. Вы несчастны, мисс Энсли». «Я? Вовсе нет. С чего мне быть несчастной?» Она подняла взгляд на гостью. «Не знаю», — смущенно призналась Рут. «Я давно поняла», — немного погодя заговорила мисс Энсли, «что мы сами выбираем, быть или не быть счастливыми. Счастье не зависит от условий или стечения обстоятельств. Оно всего лишь огонек. И мы по собственной воле поддерживаем его горение. Многие из нас похожи на детей, которые слезно желают достать луну, вместо того, чтобы спокойно играть с уже имеющимися игрушками. Мы всегда на что-то надеемся, а когда не получаем, то расстраиваемся. Если же вдруг везет, понимаем вдруг, что хотели чего-то другого. Наше собственное непомерное недовольство и есть, по сути, причина почти всех наших несчастий. Ничто и никогда не подарит нам счастья, дорогая, кроме внутренней силы характера. Мисс Энсли, вы правда верите, что все могут быть счастливы? Конечно, любой, кто захочет. Однако некоторые люди чувствуют себя более счастливыми, погрязая в несчастьях. Как бы то ни было, это для всех нелегко. Но кому-то приходится труднее, чем прочим. Ведь мы никогда не взрослеем. Так на всю жизнь и остаемся детьми. Лишь игрушки несколько меняются. Вот и все. «Вечно оставаться детьми», — процитировала Рут, собирая камешки на бескрайнем берегу. «Да, как раз об этом я и подумала. Маленькая девочка ломает куклу. И хотя новое может оказаться намного красивее, она никогда до конца не заполнит пустоту. То же самое происходит и с женскими мечтами». Почти шепотом закончила хозяйка дома и протяжно вздохнула. «Мисс Энсли, вы знали мою маму?» Чуть помолчав, спросила Рут. «Нет, дорогая, вы уж извините. Видела ее раз или два, но она уехала вскоре после нашего приезда». «Забудьте», — поспешно проговорила Рут. «Семья и так не простила миссис Торн ее побег и скоропалительное замужество». «Пойдемте в сад», — предложила мисс Энсли, и Рут охотно последовала за ней в уединенный уголок, где цвели золотистые лилии, пели дрозды, а все листья на окружающих деревьях и кустах дышали покоем. Мисс Энсли сорвала веточку розмарина и размяла ее между пальцами. «Видите ли, некоторым людям, чтобы обрести душевную мягкость, требуется сильный удар. Кому-то из нас нужны суровые, засушливые условия, как макам». Она указала на клумбу с яркими цветами. «Другие всегда колятся, как кактусы, и лишь изредка покрываются розовыми звездочками. Я всегда считала, дорогая, что у моих цветов есть душа», — продолжала мисс Энсли. «Они напоминают мне настоящих людей. Я видела, как розы трутся щечками друг от друга, будто выказывая свою любовь. А незабудки, словно маленькие голубоглазые дети, немного боятся всех прочих. Лаванду я вижу невысокой женщиной в зеленом платье, бледно-лиловой шляпке и с белым шарфом. Одна из тех сильных, милых, приятных людей, которые всегда успокаивают, оставляя нежность даже после своего ухода. Я собираю все ее цветы и листья, хотя в цветах больше сладости. Листья кладу к постельному белью, а цветами прокладываю кружева. У меня есть прекрасные кружева, дорогая. Знаю, я часто ими восхищаюсь. Когда-нибудь я покажу вам все, пообещала она с легкой дрожью в голосе. А однажды я больше не смогу их носить, и вы возьмете что-нибудь себе. Не говорите так, мисс Энсли, воскликнула Рут со слезами на глазах. Мне не нужны кружева, мне нужны вы. Знаю, ответила хозяйка дома, но ее взгляд стал отсутствующим, а некие нотки в голосе намекали на прощение. «Мисс Торн!» Вдруг позвала из-за калитки Джо. «Тут для вас посылка. Привезли на поезде». Он дождался, пока Рут подойдет к нему, и, похоже, расстроился, когда она вернулась обратно в сад. «Скажите, а Хэпси дома?» — крикнул он. Рут сосредоточена, развязывая ленту, его даже не услышала. «О, взгляните, какие розы!» — воскликнула она. «Что за прелесть, дорогая! Никогда не видела таких крупных! Вы знаете, что это за сорт? Американская красавица! Их прислал мистер Уинфилд. Он знает, что я такие люблю!» Мисс Энсли вздрогнула от неожиданности. «Кто, дорогая?» Странным голосом переспросила она. «Мистер Уинфилд, осенью мы с ним будем работать в одной газете. Он приехал сюда на лето из-за проблем с глазами». «Это ведь распространенная фамилия?» спросила мисс Энсли, склонившись над кустами лаванды. «Да, вполне», рассеянно согласилась Рут, вынимая розы из коробки. «Приведите его как-нибудь, дорогая. Хочу с ним познакомиться». «Спасибо. Обязательно, мисс Энсли». Они вместе остановились у калитки, и Рут вложила в руку хозяйки полураспустившуюся розу. «Я не отдала бы ее никому, кроме вас», — полушутливо заметила она, невольно выдавая свой секрет. Мисс Энсли коснулась рукой плеча Рут и посмотрела на нее, как будто хотела что-то сказать. «Я не забываю о лампе, мисс Энсли». «Знаю», — выдохнула в ответ пожилая женщина. Потом долго внимательно вглядывалась в глаза Рут и, наконец, прерывисто прошептала. «Да благословит вас Бог, дорогая. До свидания».